Капитан Ребров? Послушай, Володь, завтра утром вызови ко мне в кабинет Бабарыкина. Тепленьким доставь его. Да-да, пораньше, к 9 часам. На другой день Бабарыкин встретил Конькова в дежурном помещении и сердито спросил: «С какой целью вы меня вызвали?» «Сейчас поясню. Пройдемте со мной», — приглашал его Коньков, пропуская впереди себя. В своем кабинете он вынул из кармана закопченную алюминиевую трубку и положил на стол перед Бабарыкиным. «Узнаете?» «Что это?» — спросил в свою очередь Бабарыкин. «Обрезок от вашего весла. Вспомните». «Допустим». «Ну и что?» «Он оказался на месте сгоревшей юрты Геэнты. Как он там оказался, а?» «Понятия не имею». Бабарыкин даже отвернулся и сделал обиженное лицо. «А я вам напомню. Вы его зарядили фитилем, подожгли и положили в юрту спящего Геэнты». Лицо Бабарыкина покрылось пятнами, но он все еще пытался изобразить обиду и растерянно улыбался. «Как бы я смог сделать это? Если во время пожара я был на запане, на лошади, например, а торса до вашего склада по тайге не более 12 километров, пока тлел фитиль, вы ехали галопом». «Что вы на меня валите напрасно? Интересно, кто бы это дал мне лошадь?» Бабарыкин побледнел, и на лбу его появилась испарина. «Конюх Орса. По записке завхоза. Вот она». Коньков вынул записку и показал ее из своих рук. Бабарыкин глядел на нее затравленно и молчал. «Ну, кто она?» — насмешливо спросил Коньков. «Не знаю». Выдавил из себя Бабарыкин и отвернулся. «Запираться дальше бессмысленно, Бабарыкин. Лошадь, на которой вы ездили, видели удыгейцы. Они могут ее опознать. Построят всех лошадей Орса и спросят, которая. А весло, то самое, от которого вы отрезали эту трубку, хранится в надежном месте. Так что, баста!» Коньков встал. «Что вы от меня хотите?» Со злобой спросил Бабарыкин, вставая. «Подумайте. Все взвесьте и признайтесь. Мне ли, прокурору, не имеет значения. Это облегчит вашу участь. А пока я вас провожу в дежурку». Оставив Бабарыкина под надзором дежурного, Коньков вернулся в кабинет и позвонил Савельеву. «Владимир Федорович, здравствуйте, Коньков. Слышу, слышу». Помедлив, ответил Савельев. «В чем дело?» «Появились серьезные улики в виновности Бабарыкина. Необходимо задержать его. Прошу вашей санкции». «Кажется, я отстранил вас от дела. Так вот, Бабарыкиным займется тот, кому следует». На том конце положили трубку и послышались частые гудки. «Ах, вот как!» — воскликнул Коньков, придавливая рычаг трубкой. «Ну, ладно». Злой и решительный вошел он в кабинет начальника милиции и спросил от порога: «Почему прокурор не дает санкцию на арест Бабарыкина? Я ему звоню по телефону, а он трубку бросает, даже разговаривать не хочет. В чем дело?» «Ну, что ты кипятишься, капитан? Садись. Поговорим спокойно». Подполковник, грузный, с залысинами, кивнул на стул. «Бабарыкин никуда не денется. Возьмут его, успокойся. А указания прокурора следует исполнять». «Я исполняю». Задержал Чубатова. Но прокурор не объективен. Я с ним не согласен по ходу дела. Если прокурор берет следствие в свои руки, ты обязан отдать. Пожалуйста, бумаги я отдам. И продолжаешь вести это самое расследование? Какое ты имеешь право? А если я не согласен с выводами прокурора? Ты обязан прекратить расследование. Если не согласен, пиши рапорт. Я напишу рапорт. Но к рапорту я добавлю кое-что другое. Я подробно изложу, что за порядки сложились у нас по заготовке леса, что за отчетность, что за снабжение. И все хотят из воды сухими выйти, на стрелочника свалить. Я попытаюсь разобраться в этом до конца. Подполковник Колесов с долгим укором смотрел усталыми, отечными глазами на Конькова. Выражение лица его было печальным и скучным. Ему жаль было, что взрослый и вполне разумный человек порет горячку и не хочет считаться с элементарными правилами. «Прокурор требует отстранить вас от дела», — произнес он наконец. «Я надеюсь на ваше благоразумие». «Я буду проводить расследование», — сказал упрямо Коньков. «В таком случае вы будете наказаны». «Благодарю за предупреждение». Коньков учтиво склонил голову и пошел к двери. Подполковник встал и сердито сказал: «Остановитесь, товарищ капитан». Коньков остановился, развернулся по-военному, щелкнул каблуками: «Слушаюсь, товарищ подполковник». Тот подошел к Конькову. «Леонид Семенович, мы с тобой больше года проработали. Зачем же так открыто рвать? Зачем мне уважать старших?» «Я вас уважаю, товарищ подполковник». «Формально. А по существу не слушаешь? Ну, поверь моему опыту. Нельзя лезть на рожон. Прокурор для тебя, для следователя, одно и то же, что ротный командир для отделенного. Хоть субординацию соблюдай». «Чем же я нарушил субординацию?» «Ну как же. Прокурор отдал приказ арестовать подследственного. А ты что сделал?» «Мало того, что целый день проманежил, только вечером взял его, так еще и с гитарой вел его через весь город. Мне совестно вести под конвоем невинного человека. Суд покажет, виновен он или нет». «Вот именно. Будем готовиться к суду». «Что это значит?» «А то, что я вам сказал. Буду жаловаться. Действовать, как сочту нужным». «Ну что ж, вольному воля». Подполковник насупился и сухо сказал: «Можете считать себя свободным. Я отстраняю вас от расследования. Ступайте».